Все нормально, Эзра, ты извинить мы, пожалуйста. Я отказаться привлекать призрак дела Вуки. Однако ты мы быть возить, когда ты выполнять обещание, нет спешка. Хорошо, без спешки управлюсь за 3 местных дня, начиная с завтрашнего, прикинул Шиноби Джедай. Вскоре Эзра доелой в компании 3 Вуки прошел в парадный зал, где сам подросток предложил собраться более чем 10 больных, которым местными средствами оказали первую помощь, но бактокамера, это бактокамера. Большинство бойцов Вуки с плазменными ожогами и различными укусами, погашенными антидотами, но проникнувшие в кровь яды успели крупно повредить организмы. Эзра сам предложил следующий формат, когда он при всех проводит поочередное обследование, под запись камлинка наговаривая диагноз, а потом сверяясь с датападом местного врача Сиабрут Битхи, который вел карточки на галактическом аурбеше. Разумеется, маститый Вуки усмотрел больше подробностей и точнее определил недуги, многие из которых доморощенному Ирьонину были не по зубам, покамест. К тому времени, когда все спектры проснулись и позавтракали в сгущающихся сумерках, врачебный консилиум сформировал новую очередь в бактокамеру призрака, сокращенную. Первым да на всю ночь внутри так и остался тяжелый инфекционный больной, за ним отравленные и далее так, чтобы юный Ирьонин имел практику сравнения да и после технологических процедур. Сиабрут Битхи сам несказанно обрадовал Эзру, взяв на себя подготовку справочных текстов по каждому пациенту на аурбеше, с озвучиванием которых программный синтезатор не испытывал проблем. Начинающему Ирьонину важно было понять принцип лечебных воздействий обычными средствами, дабы воплощать это при помощи Ирьонин-дзюцу. Опыт с трандашанином в бактоцентре станции Джанкфорд получил некоторое развитие и закрепление. Эзра так и не пересекся со спектрами, допоздна кооперируясь с Сиабрут Битхи. Да и зачем бы, ради общих занятий спортом, так делать это с Вуки прикольнее. Тут и места у них многократно побольше, и веса под стать нуждам парня, и авторитет поднимать сплошное удовольствие, негласно соревнуясь в силе со здоровыми лбами. О, конечно, на следующий кашиикский день после завтрака доктор Вуки полез внутрь призрака проведать загруженного вчера больного. К слову, сам Канан плохо смыслил в медицине, еле-еле освоив юнлингом базовый прием силы с названием Курата Сельва для самолечения, потому предпочел оставить Геру и Сабин с Сиабрут Битхи, а сам отправился на корпус звездолета, чтобы проконтролировать устранение Эзры с обшивки первого из многих следов от выстрелов лазерных пушек. Взрослому хватило ума не вмешиваться и помалкивать, когда подросток концентрировался, вычищая копоть и стравливая металл с фольги на обшивку так, чтобы осталась шероховатость для лучшего закрепления лакокрасочного покрытия. У Эзры получалось работать существенно медленнее Канана, зато не хуже. «Эзра, нам надо поговорить», — обратился мужчина, когда парень устало завершил свою часть труда. «Мне некогда, мистер», — отмахнулся Бриджер. «Важный разговор не терпит отлагательств, Эзра, он в твоих интересах», — настаивал капитан, стараясь не давить. «В моих интересах прекратить с тобой всяческое общение и расстаться с другими спектрами на добром слове», — мистер, — огрызнулся подросток, исчерпавший свои запасы оптимизма по отношению к этому козлу. «Теперь либо я с Чоппером буду выполнять фронт работ по обшивке, либо сами чиститесь, а у тебя я уже убрал более шрамы. Завтра днем еще подлечу, пока ты будешь спать в бактокамере, и дальше сам выздоравливай. Объявляю тебе бойкот. Мы с тобой не сможем продвигаться дальше в изучении исцеления силы, Эзра, пока не помиримся», — при волосатом свидетеле обтекаемо оформил Канан свое затруднение с обязательным условием Галакрона Сатильшан, имевший свой полный интерес в выполнении смысла своего существования, возрождение Ордена Джедаев. Однако Эзра свое слово уже сказал. Подросток быстро покинул ангар и без стеснения перед повстанцами Кашиика прямо по коре гигантской ветви Врашира, как по широкой трассе, вольготно пробежался наверх, чтобы произвести у выбранных Сиабрут Битхи Вуки ту самую промывку энергетической системы, о чем в разговоре упоминал еще за ужином. Отращивать новые каналы доморощенный Ирьонин еще не умел, но мог их раскупоривать, раскрывать точки акупунктуры и устранять некоторые сбои в энергетических узлах для нормализации их функционирования. Днем, пока спектры спали в каютах, растративший чакру Эзра вышел на тропу войны с копотью на обшивке призрака, конечно, под присмотром Чоппера, в кои-то веки ведущего себя кротко. После полудня перерыв на вкусный обед, приготовленный Вуки из даров Кашиика по рецептуре для людей, затем слив чакры на Ирьонин-дзюцу мистической руки, Вновь силовая ковка. А там уж вернулся корабль типа «Аусток», привезший еще одну партию пациентов, которых Эзра вновь целенаправленно обследовал на виду, с консультациями у Сиабрутбитхи. Хотя перфекционист порывался залечить пустяковые болячки сразу же, но благоразумно генерировал лечебную чакру и распределил ее по системам циркуляции привезенных в УКИ, выделив из них троих, чтобы после ужина кропотливо потрудиться над их попорченными каналами и узлами. К слову, перед вечерней трапезой Эзра отзанимался часок в спортзале поместья. Участвовал и Зеп, лишний раз доказав, что ласаты уступают в УКИ в физической силе, превосходя в проворстве. Засыпал Эзра в той же комнате, ворочаясь в огромной кровати. Человеческий подросток думал о том, что среди рявкающих в УКИ его конкретно так раздражает незнание языка. Их брутальный внешний вид и суровость едва ли нервировали, привык благодаря ушасто-полосатому соседу по каюте на призраке. А вот Шириевук – серьезная проблема. К слову, Эзра до сих пор так и не сподобился выучить три других основных языка Лотала – Аквалиш, Хаттисе и Тхарисе. Все-таки на планете помимо коренных людей живут представители 15 иммигрантских рас, чей процент в общем населении выше 2. Полиглотом шиноби джедай не являлся в обоих своих воплощениях. Знать больше одного языка желательно, но Эзра все никак не мог решиться экспериментировать с гиндзюцу на чужих мозгах. Даже если подобрать воздействие для съема образов с переводом, то общение будет возможным лишь с ближайшими персонами, в голову которых впрыснута чакра. Вдобавок, активное гиндзюцу еще надо поддерживать, а вместе с переводом будут неизбежно лезть поверхностные мысли. В своей-то башке ужас, что творится, чужих сущий кавардак. С позаранку пострел обнаружил у дверей почетный караул из 2 излеченных им вуки. Утро задалось, но чем ближе становился день, тем больше подросток нервничал. И вот Чоппер дождался, когда Эзра потянется за очередным листом фольги, и пропиликал приглашение, выступив проводником. В неминуемой кают-компании собрались остальные трое: Гера, Зеп, Сабин. Разные взгляды и выразительное молчание. Внутри медпункта Канан уже лежал под простынкой, готовый к погружению в освободившуюся бакта-камеру. Голокрон тоже был активирован для третьего и вроде как заключительного сеанса по исцелению ранения от молнии силы. «Приветствую, Сатильшан. Приступим. Здравствуй, Эзра Бриджер. Начнем», — доброжелательно кивнула голограмма пухлощекой женщины. «Усыпление силы — необходимый прием для нивелирования влияния воли пациента на процесс исцеления. Инкомпонента и сопротивление чакры легко объясняли трудности при экстрасенсорном воздействии на живых существ. Голокрон же вещал про разновидность живой силы и естественную защиту. Постная рожа Канана отправилась видеть сны в живой силе, а Эзра под руководством Сатиль приступил к изматывающему этапу лечения без права на ошибку. Следовало в буквальном смысле пересилить разрушительное воздействие молнии силы от Гранд Инквизитора. В терминах ледяного шиноби джедая – растопить чужой лед и помочь намерзнуть родному. Образное сравнение от Сатиль-шан подходило куда лучше – вынуть телесный фульгурит и помочь регенерировать. Собственно, Ирьонин предлагал примерно то же самое, только у физического тела, а Голокрон обучал метафизическим манипуляциям с эфирным телом, прослойки между душой и материей, внутри которой как раз таки и расположена система циркуляции чакры. Было бы значительно проще с трансплантацией, довольно развитой ниндзя, но пересадка донорских органов джедаям противопоказана из-за разницы в количестве мидихлориан в клетках, несоответствие порождает флуктуации. Ответственная операция тянулась медленно. Настрой играл существенную роль. Эзре лишь через примерно полтора часа с трудом удалось свыкнуться с направляющими инструкциями Голокрона и отрешиться от личности пациента, чтобы искренне захотеть помочь пострадавшему, невзирая на лица и обстоятельства. Переступив порог, дальше учебная практика пошла на лад, продлившись в совокупности более 5 часов. Живая сила Кашейка играла в оздоровлении одну из важнейших ролей. До отращивания сожженной доли почки дело не успело дойти, хотя Сатиль-шан поведала нюансы регенерации частей тела, от выращивания внутренних органов до утерянных конечностей. До Руаусанской реформы почти 1000 лет назад, во время целого тысячелетия новых войн ситхов, врачевание джедаев достигло невиданных высот, как и прогресс на ниве убийств и разрушений. Голокрон Сатиль-шан разжился самым полезным опытом того периода и даже обучил нескольких джедаев, но с каждым веком после 7-й битвы при Руаусане уровень общей подготовки и мастерства падал. Как и десятки до нее, последний главный целитель ордена джедаев, Твилика Вакараче, так и не смогла освоить прием для исцеления самых распространенных увечий, отрубленных рук, хотя круг целителей совместными усилиями да при усилении кристаллами все еще мог совершать подобные чудеса к началу войн клонов. Сатильшан рассказывала завлекательно и доходчиво, Эзре даже живо захотелось стать учеником Галакрона, однако Шиноби Джедай упрямо проявил волю и сдержался, и вот, когда спустя утомительные 7 часов 11 минут от входа на призрак, все еще усыпленный Канан был помещен долечиваться в бактокамеру, а подросток собрался покинуть звездолет, как голограмма на верхней грани кубика произнесла: «Эзра, суть приема понимания речи, это слушание эха в силе, разновидность ощущения, рука об руку с ним, эмпатия силы. Ау, спасибо, Сатиль», смутился трудный подросток. «Схожие приемы есть в разделах мысленной и сенсорной телепатии, суть которой в создавании. То и другое помогает наладить взаимопонимание, Эзра. Поговорим об этом», пригласила фигурка присесть напротив летающего кубика в окружении 8 пирамидальных уголков. И ведь Галакрон прекрасно понимал, насколько паренек вымотан. «Не собираюсь восстанавливать орден джедаев, Галакрон», набычился Эзра, который еще в прошлой жизни был под началом Забузы, ничуть не лукавившего, прямым текстом говоря о взращивании своего живого орудия, в то время как Хаку упрямо отказывался убивать, в первые годы неосознанно, а потом охотно воспринимая сенсея своим приемным отцом. С Ферпилом он уже не путал вершки и корешки, а Канан даже на преподавателя не тянет, чего уж там говорить про разницу между наставником и сенсеем. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Родители растят своих детей с как бы само собой подразумевающейся ответной заботой на старости их лет, конечно, не у всех рас и культур, но в большинстве, принося пользу и становясь грамотно умелым. Эзра, ты естественным образом обрастешь связями, союзниками, единомышленниками. Маленькие ручейки вливаются в реку, суть ордена джедаев в гибкой иерархии коллегиальной общности. Эзра, просто становясь грамотно умелым и принося пользу, ты уже участвуешь в развитии коллектива. Вот это я подразумевала при нашем первом с тобой разговоре, мягко сказала Сатиль спокойным голосом да с дружелюбным лицом, скрывающим понимание того, что юнец банально набивает себе цену. Миллиметров, выдал подросток, глядя в пол. Уж Шиноби Джедай не видел, как внезапно вылечившиеся нищие в Лотал-Сити создавали коллективы сектантов, взимавших бешеную плату за ночевку на водосточных решетках, под которыми иногда работал скрытно практикующийся Ильонин. «Эзра, я усматриваю цену своих знаний в твоих деяниях», проницательно продолжила мудрая Сатиль. «Телепатия или ощущения очень помогут тебе в полезном исцелении, которым ты занимаешься на добровольных началах. Кайлипа Каканан уже обговорил со мной вопрос о свободном взятии тобой моего Галакрона, Эзра». Подросток ткнулся лбом в железную дверь, разрываясь. Умник понимал всю глупость упрямства, но гордость щемилась. Вроде и не вручил, вроде и не сворует. Уступка за уступкой, это ведет обратно на призрак к спектрам. Как тут сохранить лицо? И да, он ведь решился войти в команду призрака именно из-за слов Сабина семье спектров, но Канан уж точно не годен на роль папашки, скорее дядька с теткой герой, роль старшего брата прочно закрепилась за зебом, а вот сама Мандалорка мечтается вовсе женой, а не названной сестрой. Да вот ж беда, джедаи не создают семей. Собравшись и несколько минут поразмышляв, особенно над последними фразами Сатиль, скрывающий свою истинную опытность, Эзра пришел к выводу о том, что Галакрон считает его набивающим себе цену мальцом, истерящим на пустом месте как девчонка. Обуздав гормоны да взвешенно оценив перспективы отказа и овладения насущными и вожделенными знаниями и умениями, Бриджер, считая, что по-взрослому ведет к компромиссу, начал короткий экспресс-опрос. «Есть маскировка для защиты от ощущения и телепатии? Знаю такой прием силы. Что понимается под создаванием в телепатии? Создавание в нервной системе объекта процессов субъекта для производства чувств или мыслей. Есть тут аминис с целью поглощения и переваривания живой силы для восстановления физических и моральных сил вместо сна? Знаю такую методику. Исцеление, ощущение, маскировки, тут аминис. Обучишь меня им за 2,5 недели до дня жизни на Кашейке? Обучу азам и нюансам», уточняя, без пауз согласился Галакрон, доверяя ученику. «Однако сразу предупреждаю, Эзра, глубокое погружение в силу опасно потери рассудка, а высокие нагрузки в сжатые сроки порождают зависимость от силы сродни наркотической и требуют длительного периода отдыха от занятий силой. МГМ. Ну, если ты так сильно веришь в нас обоих, я хочу заморозить полярную флору и фауну, а также максимально напитать энергиями шишку Врашира, чтобы перевести сильную жизнь в Альдестигион Прайм. Пусть Кана наставит голокронный световой меч в залог Вуки, чтобы сгонять за мобильными медпунктами. Я тоже подотрусь своей гордыней и вернусь на призрак, выдавил из себя Эзра, соглашаясь на компромисс. Как не глупо навязываться в ученики к непонятно какой люминари Ундулистигион, когда знакомые предлагают обучение и хорошую компанию, но совсем отказываться от этих планов еще большая тупость. Планы, достойные джедая с профилем мудреца, похвалила Сатиль. За прошедшие века благоденствия агрокорпус Ордена Джедаев совершил ряд открытий и достижений, превосходящих все предыдущие наработки в этой области. Конситер Сата, богатый приемами раздел по контролю над растениями. Эзра, насколько я поняла из рассказов Канана, у Люминары сейчас переходный период, ей необходимо время на адаптацию. Капитан пока не обсуждал с экипажем идею загрузиться помощью для Тункла. Перевозка растений и животных на эту планету целесообразнее и полезнее рейса к Стигион Прайм. Я предлагаю, Эзра, с большей пользой у мечей обработать семена растений и грибные споры для перевозки на призраке, лично высадить на переживший катаклизм планете и обеспечить всходы. Этот опыт поможет тебе лучше подготовиться к суровым условиям обледенелой планеты. Данное решение согласуется с намерениями Вуки не привлекать призрак к своим делам и возить тебя по селам. Ау, спасибо, Сатиль, робко улыбнулся Эзра, боящийся поверить в успех. Доводы действительно весомые, логика стройная. Через эмоции к покою и могуществу про себя подумал парень, не желавший одиночества и готовый прощать, чтобы дать очередной шанс другим и самому его обрести. Сабин верно сказала, все налаживается. Грех сжигать наводящиеся мосты. Надо учиться переживать ссоры. Эзра, при желанной тобой плотности занятий и роде деятельности предстоит сохранять меня в секрете. Из анализа рассказов Канана я заключила, Эзра, что ты владеешь телеметрией. Находясь в твоем ранце и пользуясь зрением силы, я помогу тебе развить это умение, скрытно обучая и подсказывая по ходу исцелений. Передача сведений методом телеметрии качественно информативнее и емче речи и картинок. Эзра, с усвоением пласта новых знаний ты справишься посредством медитации. Договорились, Сатиль, сдержанно обрадовался подрастающий шиноби джедай, понимавший, чего добивается голокрон, узреть и познать чакру. В данных условиях приемлемый обмен, поскольку джедаи, судя по целительским методикам, на свой манер управляют чакрой, значит, голокрон наверняка хранит опыт, что позволит шиноби взглянуть на привычную энергию с иной стороны, стать ближе к реку Дасиннину. Гранд-мастер умело манипулировала, даже с пониманием этого не возразить толком. Назло мамке отморожу уши, это определенно не про Эзру Бриджера. Эзра, при выходе из разрешаемых конфликтов каждая сторона хочет сохранить свое лицо, взяла на себя ответственность Сатиль, наводя мосты между поссорившимися джедаями. Вуки оказались невольными свидетелями вашего разлада. Поскольку тебе потребуется очень много разнообразных семян и спор, а собирать все самому непродуктивно, я предлагаю тебе и Канану возобновить партнерское общение, вместе посетить вождя Вуки и объясниться с ним на пользу общего дела, а сразу после вам обязательно следует провести спарринг в полный контакт и силу. Я согласен, до белых костяшек сжимая кулаки, сказал Эзра, поднявший голову и расправивший плечи. На обиженных воду возит. Он сам психанул, обострив ситуацию до крайности, сам же и страдает, скатываясь к одиночеству, от которого избегал на призрак. Дипломатичность – одно из полезных обществу качеств джедая. И да, у Эзры давно чешутся кулаки намылить бородатую морду от сучьего козла. Это хорошо, Эзра. Помни, ты сам себя загнал в ловушку с категоричным увольнением. Канан придумал удобоваримый вариант решения. Суть в твоем внедрении в кадетскую академию при штабе в Лотал-Сити для целеуказания призраку и совершения масштабной диверсии для паралича имперского управления. Смена деятельности как отдых, заодно поживешь со сверстниками. От тебя самого зависит, Эзра, насколько долго ты там пробудешь и что выберешь после. Ученичество, новый наем, иной путь. Понял. Спасибо за посредничество, Сатиль, благодарно кивнул подросток, стараясь держать лицо расслабленным. Уже хватит выкаблучиваться, уже стребовал для себя желанного уважения и равенства. И сам ведь хотел заботы о себе, получи. Эзра, я сделаю еще один важный акцент. Твоя коммуникабельность возрастет, когда ты постараешься прекратить судить окружающих по себе. Кнан, взрослый мужчина, банально стыдящийся перед эрудированными подростками признаваться в своем узком образовании. Эзра, система обучения в канувшем ордене джедаев была четырехэтапной. Юнлингам расширяют круг понятий и нарабатывают практику обращения с силой. Упор делается на орден и все с ним связанное. Физика и химия рассматриваются с прикладной точки зрения. Их углубленный вариант – высшая математика, программирование и множество других специфичных дисциплин изучаются в добровольном порядке и обычно в более старшем возрасте. Падаванов тренируют, постепенно посвящая в суть изученных ими приемов силы и знакомя с обществом. Рыцари проходят самообучение с закреплением через наставление падаванов. Мастера расширяют и профессионально специализируют свои силовые навыки. Кайлип всего несколько месяцев пробыл падаваном, в военное время его мастер уделяла больше внимания практике, нежели теории. Взяв имя Кнан Джарус, подросток просто-напросто забил на учебу в пользу приключений, произвольно социализируясь в непритязательной среде наймитов. Я сама сделала выводы о нем и полагаю, Эзра, что порывистое отношение к Кнану помешало тебе прийти к схожим умозаключениям. Учту. Спасибо, Сатель, вымолвил пунцовый Эзра, казалось, от стыда покрасневший с макушки до пят. Пожалуйста, Эзра, помни древнюю мудрость. Многие знания, многие печали. Всего доброго. Женская голограмма слегка поклонилась и пропала. С противоречивыми чувствами пронаблюдав, как голокрон складывается, Эзра наконец-то покинул призрак, проскользнув мимо бдящего дроида Твиллики, свернувшийся калачиком на своем ротанговом кресле и уснувший, пока ждала пацана для разговора. Перекусив и помедитировав, подросток с огромным удовольствием забурился в спортзал. Хотя Зеп подначил нескольких вуки устроить спарринг в только что расчищенном дупле ангаре, Эзра был вынужден отказаться присутствовать из-за важной встречи с экс-сенатором от Кашиика, а перед этим возобновить минимальное общение с Кананом, чтобы после обучения ощущением силы стопроцентно распознать эмоции и поверхностные мысли этого человека. Это необходимые и достаточные условия для начала поиска общего языка. О замерении речь не идет, лишь время излечит. Глава 33. Кругосветка по Кашиику. Примечание к части. Плюс 50 иллюстраций к главе. Несколько гноспов мирно роились над уходящим в землю зевом норы, куда мог бы спокойно влететь легкий транспортник. Ничего не предвещало беды. Вдруг издали стал быстро приближаться водяной горб. Каждая особь сочла своим долгом хотя бы раз подлететь к движущейся массе воды, царапнуть лапками по поверхности и с лету всадить отравленное жало, но все бестолково. Вода как вода, никакой агрессии, просто движется мимо. Когда расстояние между провалом в подземелье сократилось до полусотни метров, как водяной горб остановился, выпустив незримых разведчиков. Если бы гноспы умели считать минуты, то на 20-м счете из водной гущи стремительно выкатился шар да прямо в лузу. Едва вкатившись, вода опала и раздалось заполошное. Ква. Пак прыгун кубарем закатился дальше в пещеру, оповестив всех о своем несчастье. Вслед за эхом кваканья из пещеры раздалось жужжание и дохнуло гнилостным смрадом. Же, похожие на ос, взрослые особи с телом длинной в рост человека налетели на пищу. Пак прыгун же обладал объемами хатта, его жесткая шипованная кожа выдержала первую атаку гноспа, угодившего в пасть земноводного. Питавшийся гноспами хищник не смог сбежать с добычи из-за посеченных связок на лапках. Ох, рой клыкастых и жалящих насекомых остервенело налетел на своего природного врага. Кому-то удалось сунуть жало в рот и впрыснуть яд в мягкие ткани. Никто из гноспов не обратил внимания на водяной горб, а зря. В какой-то момент масса воды за несколько мгновений преодолела расстояние до края пещеры и взорвалась столбом снега. Как и все на Кашиике, каждая снежинка отличалась гигантизмом, имея размер с растопыренную кисть человеческого подростка. А еще они все родились плоскими да заостренными краями. На верхушке ужавшегося вдвое холмика из воды появилась пара рук в обрезанных перчатках и синякое лицо, сделавшие резкий вдох и смешно раздувшие щеки. Когда созданная масса льда со звонким хрустом стала падать, человеческий подросток принялся складывать кистями всякие загогулины, одновременно совершая медленный выдох, реально порождающий шквалистый ветер. Воздушный поток подхватывал снежинки и мгновенно раскручивал их, превращая в убийственные сюрикены, скорость вращения и полета которых возрастала с каждой долей мгновения. Некоторые снежинки-сюрикены даже выстраивались в подобие серпов, уносящихся в смрадное логово гноспов, тускло подсвеченное гнилостной плесенью и мерзкого вида грибами. Сперва посекло всех летавших над входом гноспов, затем широкий льдистый поток принялся шинковать остальной рой, подтягивавшийся к трапезе, сперва пак прыгуном, а потом своими же подранками. Расстреляв всю обойму комбинированного ниндзюцу роя ледяных сюрикенов, сосредоточенный Эзра продолжил истреблять гноспов, все прущих и прущих из гнезда, но уже не валом, как в первую полуминуту, а мелкими группами. Превращая комбинацию в самостийное хьотендзюцу, шиноби-джедай поочередно окунал руки в воду, создавая пятерки ледяных сюрикенов, то любимую шестигональную симметрию, то восьмилучевые звездочки, то вариации с четырьмя и тремя лезвиями. Подносил к лицу и дул на свои великолепно блестящие изделия, чакрой ветра заостряя и насыщая в попытке придать свойства самозаточке. Взмах руки, и пять снежинок сюрикенов улетают со скоростью не ниже бластерного выстрела, рассекая хитин насекомых, а главное их крылья. Находясь в трансе, Эзра ничуть не скривился на отвратительное зрелище из шевелящегося месива насекомых. Опустив пленочное забрало своего доспеха из стократно раздутого водяного клона, истребитель гноспов продвинулся вглубь норы, добивая ближайших особей ледяными кольями. Остановившись после первого же поворота, шиноби-джедай стал неторопливо складывать длинную серию ручных печатей, после каждой словно бы прислушиваясь к чему-то и складывая следующую только через несколько ударов сердца. Вот водяной горб ощетинился, как еж, вот иглы стали по-всякому кривиться. На 41-м жесте Эзра наконец-то завершил хьотендзюцу, породив лавину синбонов-червей, на скорости бегущего человека устремившихся внутрь гнезда, чтобы добраться и умертвить все личинки в рашировской гнуси. Когда извелось почти 0,9 массы воды, новые ледяные синбоны-черви прекратили нарождаться, а водяной горб превратился в глыбу льда, об которую подползавшие гноспы ломали клыки и когти. Эзра застыл, в поте лица контролируя новоявленное дзюцу. Нора была слишком длинной и ветвистой, так что уже через полкилометра синбон-черви расползлись по щелям, рассеяв контроль, и ниндзюцу выдохлась. Переведя дыхание, шиноби-джедай взял под контроль свой крутой клон доспеха и ощетинился ледяными кольями, добившими подранков, зазря колупавших крепчайший лед. Как показало обследование замаскированными водяными клонами, вход в гнездо несколько раз подвергался взрывам термальными детонаторами, но настырные насекомые неизменно откапывались. Гноспы совсем не медом испражнялись, а клейким веществом со свойствами бетона, из которого сооружали козырек над входом и лепили соты внутри гнездовья. И внутри колония простиралась на сотни метров вглубь, хотя сами туннели уходили многократно дальше и глубже. Основываясь на своих разведданных, Эзра напряг очаг на третий подряд ниндзюцу Оранга, изрыгнув новую порцию льда, после многочисленной серии ручных печатей превратившегося в длинного ледяного дракона, покрытого острыми лезвиями из снега, творческая переработка водяной основы. Этот гибкий бурый врубился в плотные и прочные окаменелости потолка, обрушивая его в сотни метров от оператора. По ходу дела Эзра сосредоточенно тренировался, сперва образовав четкие кольца, а потом став отращивать своему бурильному дракону чешую. Достаточно на обширном участке сточить стенки, чтобы обрушить пласт земли, а там уж корни других растений, леса и всякие живущие в земле и на поверхности твари надежно закупорит лаз. Правда, в пещерной норе кто-нибудь обязательно допоселится, наверняка падальщик или хищник, что вскоре притащится на пир. Когда обвал с хрустом раздавил ледяного дракона, Эзра превратил оставшийся лед в армейское отделение клонов и внутри ледяного клон доспеха убрался прочь от начинающегося пира падальщиков. Собственно, сама эта нора была тысячи лет назад создана корнем Врашира. Дерево погибло, труп подъели, останки сгнили. Вырос подлесок. Разумные жители Кашиика, Вуки, многие века назад отыскали это место и устроили рядом поселение, зарабатывавшие добычей в этих шахтах, врашита, кристалла, образуемого грибницей на корнях враширов и применяемого технологической цивилизацией галактики для калибровки лазерного оружия. Некоторые экземпляры врашитов стоят дороже аналогичных по весу новокристаллов. Постепенно корневые шахты оскудели. Когда разразились войны клонов, добывать стало некому, хотя делянку по-прежнему охраняли. После преобразования республики в империю добыча и вовсе прекратилась, площадку замаскировали и забросили. На Кашиике свято место пусто не бывает. Природа быстро отвоевала свое. Завелись гноспы, эти летающие плотоядные насекомые, напасть для оставшихся в деревеньке Вуки, не хотящих покидать обжитые места. Вообще коренное население делит леса Кашиика на 7 уровней. Сами вуки предпочитают жить на 7-м, строя дома в кроне деревьев. К верхнему ярусу относится и 6-й уровень, где кроны начинаются и где вуки обычно строят помещения для общественных или технологических нужд. Еще ниже, переплетение ветвей, служащих вуки лесными дорогами, вместе с уровнем подлеска и уровнем кустарников, это средний ярус. Наземный уровень и подземный уровень со всякими норами средь корней относятся к нижнему ярусу, который даже в ясный полдень полон сумрака, а потому имеет мрачные названия. Теневые земли, лес теней, иной мир. Пробиравшийся в самом низу леса Эзра в полной мере был согласен с названиями, данными вуки. Подросток был чрезвычайно доволен своей детской идеей о ледяных доспехах, вдохновленных белой броней имперских штурмовиков. Буквально через шаг сантиметра гибкого и зеркально-гладкого льда клон доспеха оправдали свое предназначение, сверху капнула какая-то едкая слизь и безобидно скатилась, зашипев на мечевидном листе травы, подумать только, царапавший крепкий лед. Эзра видел полным-полно таких следов, но все равно поперся через этот участок, ибо справа толстый слой тонкого мха, через который только продираться, а слева все перекрыто паутиной толщиной с человеческий палец. Пауки-предельщики пришли вслед за гноспами и расплодились практически в соседней врашир-шахте. Конечно, заманчиво ринуться кромсать тросы ледяными и воздушными мечами, но такое веселье пагубно для фехтовальщика неумехи, потом долго переучиваться. Лес кишел живностью. Вот та самая слизь, как разведал клон, принадлежала слизням горилл, рекам их протоплазматическими. Эти плотоядные брюхоногие моллюски висели на ветвях, как настоящие мешки с мясом. Они так поджидали добычу, на которую метко падали сверху. Вот среди серых волосяных пучков травы прячется кауаура, с виду безобидный хищник с кошечку размером и жутко токсичным укусом, знакомым Ирьонину. Вот пролетела стрекоза, чей оперенный хвост изумительно светился. Она была размером с лод кота. Более крупные виды выдерживают на себе молоть вуки и людей. Вот вечно угрюмая мордочка смешного примата Тахи высматривает что-то своими непроглядно черными глазами, не реагируя на противные визги сородичей. Ага, бросок и схвачен свалившийся с дерева золотистый жук Увари, похожий на утыканный грубками глаз прыщей шлем на двух парах тоненьких ножек с двумя клешнями и клювом. Эзра отвлекся на восприятие ледяного клона и едва не пожалел. Внезапно из пружинистого наста выскочил паразит. Критл с пастью клешней намертво вцепился в ногу, заскрежетала ледяная защита. Шиноби-джедай еще раз порадовался за свое гениальное изобретение с клон-доспехом. Простое волеизъявление, и бронированную тушку через рот насквозь протыкает ледяная стрела. Парню пришлось прилично накачать чакрой мышцы, чтобы разжать пасть Критла, вызволяя свою ногу. Взведя тиски и отвесив мертвому жуку пенделя, ледяной шиноби-джедай сложил печать концентрации и обернул вокруг себя клочок морозного тумана, назойливо роящаяся вокруг него мошкара дробью осыпалась на мульчу. Страдающие гигантизмом леса Кашиика в гораздо больших количествах полнились всякой мизерной живностью, как океан планктоном. Неудивительно, что та же инфузория туфелька тут имела реальный размер стельки, что пришлась бы впору человеческому малышу. Разумеется, исследователь, примечая удивительное, собирал гигантские одноклеточные организмы, позволявшие без всяких микроскопов и ухищрений с энергиями изучить внутреннее строение и функционирование примитивных организмов. Это и увлекательно, и зело полезно для понимания первооснов целительства с развитием по стезе Ирьонина, крутой задел на будущее положение при неизбежном вливании в крупную структуру повстанческого движения. Смекнув эксперимент, Эзра не стал откладывать и стянул в ком всех ранее замороженных насекомых и прочих дивных организмов. Упражняясь с секущими свойствами футона, он сосредоточенно сложил печати левой рукой, вдумчиво создав над правой ладонью воздушный миксер, перемоловший ледышек в фарш. По мере разморозки, Эзра напитал биомассу лечебной чакрой, добавил воды и превратил в крупную медузу. Под палой листвой и ветками хватало кольчатых червей, чтобы выудить одного и ополовинить. Утихомирив задний обрубок и сунув в него медицинскую медузу, естествоиспытатель уделил несколько минут наблюдением за практически чудесным процессом регенерации передней части кольчатого червя. Успешно завершив основную фазу эксперимента, Эзра направился, было, дальше, как вдруг, бабах, в зловещей тиши теневых земель раздался взрыв. Как раз там, куда улетел отфутболенный трупик Критла, превращенного в ловушку. Пацан сперва напрягся, недоумевая, кто так вызывающе мог попасться, но мигом вспомнил бестиарий и всей гурьбой ломанулся вперед, искать огненных жуков. На кашейке матерые особи были аж под 20 сантиметров длиной. Некогда обычные жуки-пожарники в буйстве живой силы приобрели сверхъестественные способности воспламеняться и взрываться. Как говорится, то, что доктор прописал для желающего освоить взрыв теги-катон. Правда, Райтон приоритетнее, но запастись впрок сама сила велела. Кашикский огненный жук – это же не столько катон, сколько сверхъестественная способность как таковая, естественный аналог или прообраз кетки гинкой. Тут точно дело не в банальной химии, проверено множеством ученых с мириадами докторских диссертаций и грантов на выращивание взрывчатки. Пока ледяные клоны ворошили лесную подстилку, ища жуков конкретного вида, Эзра распечатал репульсорный ящик, где хранились пергаментные листы из древесины кедрового врашира и чернила с добавками концентрата из живицы врашира. Нацедив своей крови и разведя выдержанным составом, парень взял тонкую кисточку, самолично сделанную из собственных волос и сердцевины врашировской шишки, лучше всего проводящей чакру. Настроившись, Эзра каллиграфично изобразил кандзи очередного фуиндзюцу и отточенными движениями вывел символьный периметр, создавая печать с функцией стазиса и высокой плотностью. К тому времени, как фуин была готова, ледяные клоны притащили по два огненных жука каждый. Шиноби-джедай сосредоточенно погрузил всех в анабиоз силы, упаковал в ледяные кирпичи и одним блоком запечатал. Подростку все было любопытно, однако время и чакра ограничены. Еще у гнезда гноспов, пока клоны проводили рекогносцировку, Эзра попытался ощутить и сосчитать насекомых, пометуя наставление Галакрона Сатильшан и применяя основополагающий прием силы под названием примавита или детектор жизни, к слову, легко обманываемый стихийной чакрой. Собственно, из-за водяной призмы шиноби-джедай вместо жизни определил все окружающие, водяные, источники, резервуары, жилы. К одному особенному месту парень и направлялся сейчас. Поднажав, Эзра с ветерком промчался меж листьев густой травы кустарника, кого-то пугая, кого-то провоцируя, на кого-то наступая, а еще обоснованно пугаясь жуткого шуршания, хруста, скрежета, писков и прочих звуков из-под толстой и пружинистой мульчи врашировского леса, бурлящего жизнью на каждом шагу. Через несколько километров подлесок практически истаял, а потеснившиеся гиганты помолодели до диаметров менее 100 метров. Соответственно, в теневых землях посветлело, даже кое-где стало заметно, как вниз пробиваются косые лучи вечернего светила. В какой-то момент Эзра выбежал на огромный и длинный корень, перекинувшийся над большущим оврагом. С него открывался шикарный вид на небольшое озерцо метров 400 в поперечнике. Оно самое, искомое место произрастания другого гигантского врашира, которое после гибели древнего дерева оказалось затоплено многочисленными подземными источниками. Покумеков, Эзра прыгнул в речку, увеличил доспех до огромной глыбы и принялся медитировать с подаренным Вуки кристаллом в руках, отправив кристально-ледяных добытчиков за аналогичными врашитами. Время шло, а ковыряния успехов не приносили. Шиноби-джедай одновременно пропитывал чакрой и силой врашит у себя в руках, пытаясь ощутить схожие. По уму следовало бы обратиться к Галакрону, но Эзра хотел испытать эмоции личной победы и не желал раскрывать все свои дела и способности шибко ушлому Галакрону.